Молчишь, а я знаю, почему молчишь, потому что правду я говорю. Вся славная история рода перечеркнута слабостью и трусостью моего отца, который бросил друзей в беде. А чтобы ты полностью проникся произошедшим, то я тебе раскрою еще один секрет семьи. За 5 лет до этих событий Волконские стояли на грани банкротства. Несколько опасных инвестиций, происки врагов и просто всякие неприятности довели нас до подобной ситуации. Именно Зотовы протянули нам руку помощи, и с их помощью мы вернули свои богатства в очень короткий срок. И они ведь простили нам большую часть долгов и оказанной помощи. У Некрасова аж комок в горле застрял. Как бы он не уважал своего друга и его семью, но после всего услышанного, это все один огромный позор, который, как правило, смывается лишь кровью. Если говорить откровенно, то Аркадий был бы рад, если этого разговора никогда не было. Жить с таким знанием то еще удовольствие. Гоша, ты уж прости, но, Бог милосердный, лучше бы я никогда не слышал твоих слов. Твой отец поступил столь бесчестно, что ему стоило сразу после спасения малыша совершить самоубийство, а не ждать еще почти 2 года. Теперь я понимаю твою ненависть к нему. Я собирался убить его, неожиданно признался Волконский. Тренировался, мне оставалось лишь совсем чуть-чуть до 2-го ранга, а там я бы бросил ему вызов на дуэль, чтобы снять позор с семьи. Но он покончил с собой, и мне не удалось совершить задуманное. Гоша, ты же понимаешь, что его смерть от твоих рук мало что исправила бы, сказал Некрасов. Ты бы стал отцеубийцей, а ты сам знаешь, как к таким людям относятся в наших кругах. Так он избавил тебя от необходимости поступить так, как ты собирался. Угу, помог так помог, неожиданно вспылил князь. Ты хоть понимаешь, что вступись мы тогда за Зотовых, то и Рюриковичи в итоге были бы вынуждены встать на нашу сторону, и всего того ужаса просто не произошло бы. Еще и укоротили бы пару горячих голов. У нас на полуострове и окрестностях тогда сейчас был бы абсолютный порядок, а не гуляй поле. Еще моим внукам разгребать это дерьмо. Гоша, успокойся, эмоциями ты точно ничего не исправишь, попытался успокоить своего друга Аркадий. Да, прости за это, как-то сразу сдулся Георгий. Просто уже больше 10 лет пытаюсь все исправить, а результат близок к нулю. Я просто не знаю, что делать. Даже сил урода более чем достаточно, чтобы разобраться с вассалами, но права не имею, так как нынче они у нас все белые и пушистые, а свои делишки проворачивают в тени. Так вроде решение проблем лежит на поверхности, разве нет? О чем ты? Не понял друга князь. У нас тут есть целый и здоровый Зотов. Парень не глуп, обладает сильным даром. У него определенно есть будущее, только если его не задавят те, кому фамилия Зотовых поперек горла. Парнишке нужна помощь, прикрыть от старых врагов и дать толчок на самый верх. То есть ты предлагаешь через возвышение последнего Зотова смыть метку позора с моей семьи, задумался Волконский. Вариант вроде логичный и правильный, удивляюсь, как сам не додумался до этого. Но достаточно ли этого? Весь его род загублен, он теперь простолюдин, еще и детдомовец, у которого нет ничего своего. То, что сделали с его матерью, мне снится в кошмарах и ныне. А брать его к себе в рот, я хуже поступка просто придумать не могу. Все равно, что плюнуть в лицо этому парню и еще жутко поиздеваться над ним. Все плохо, это да. Однако это твой отец допустил все те трагические ошибки, ты же ни при чем. Поэтому если ты поможешь Зотову, то это определенно поможет тебе очистить репутацию семьи. Ну и, откровенно говоря, надо же когда-то начинать приводить твоих вассалов в порядок, а тут такой повод. Они будут пытаться что-то сделать с Зотовым, ну а ты со своей стороны на законных основаниях начнешь карать их. Может, и Рюриковичи вспомнят о родне и помогут тебе. Здесь главное сделать пару первых шагов, после будет куда легче и у тебя появится поддержка. Славное имя Волконских будет спасено. Князь молчал, думая о своем, а затем он внезапно встал, подошел к сейфу, встроенному в стену, и после ввода кода открыл его. Оттуда он вытащил небольшой серебряный перстень и с ним вернулся на место, сев обратно в кресло. Некрасов тут же заметил герб, выгравированный на перстне, дельфин с 2 лозами винограда по бокам. «Это же перстень, что носили патриархи Зотовых», — кивнул князь. «Удалось забрать под шумок во время той печальной истории, сам не знаю, что меня тогда дернуло так поступить. Ты прав, Аркаш. Пора уже брать себя в руки и реально исправлять ошибки отца. Мы не просто будем оберегать этого парня, я сделаю все в своих силах, чтобы однажды он получил дворянство и титул, который позволит ему вернуть хотя бы часть того, что когда-то принадлежало его семье, и в тот самый момент, когда он станет дворянином, то я вручу ему этот перстень, и буду надеяться, что этого хватит для того, чтобы он простил мой род. А тем временем в одной из камер четверо необучаемых хулиганов обсуждали свою дальнейшую судьбу, которая была омрачена последними событиями и арестом. «И что теперь с нами будет?» – спросил Владислав. «Вы же слышали, этот урод прошел через телепата, теперь они точно знают, что и как было. На нас повесит всех собак. Заткнись!» – прикрикнул на него Саша Деревизин. «И что они нам припишут? Попытка избиения в составе группы? Фигня! Вас считай и не тронут, магией же владею только я, и меня не должны посадить». Маги все же крайне полезный ресурс, но вот то, что я теперь у этих козлов на карандаше, это факт, а все этот урод Зотов, я говорил, что не надо его трогать, это сказал уже Дмитрий, вот зачем мы сразу к нему поперлись, надо было дождаться момента получше и бить в спину, а лучше его вообще не трогать, раз он тоже оказался магом, заткнись нахуй, взревел глава шайки и схватил своего дружка за грудки, эта падаль сдохнет рано или поздно. Плевать мне на полицию и всех остальных, я тут главный, ясно вам и ничто, не то чтобы я люблю быть правым, неожиданно заговорил новый голос, но по итогу ошибаюсь в крайне редких случаях, вот и сейчас правильно предугадал, что ты не оставишь меня в покое. Вся шайка развернулась к стене с окошком и увидели Зотова, который стоял, прислонившись к стене левым плечом, выглядел он при этом спокойно и расслабленно, словно не случилось ничего экстраординарного. «Зэ Зотов», с трудом произнес Деревизин, «откуда ты тут?» «Магия», улыбнулся парень, «она способна на очень многое, а если у тебя есть опыт и ты являешься магом третьего ранга, то смыться из своей камеры и попасть в вашу, это вообще не проблема». «Как третий ранг?» – спросил один из шайки. «Этого просто не может быть, ты лжешь, да насрать мне, что вы думаете, все равно вы все сдохнете сейчас, ты не зарывайся, мы так просто не дадимся», – зарычал Деревизин. «И тебя самого кончит за такое. А меня за что?» – удивился Зотов. «Это же ты своих товарищей перебьешь в припадке магического сумасшествия». «Что?» – Александр аж побледнел. «Но я же, спасибо, что попытался меня убить, да и в целом все твои проступки за последние годы не вызовут сомнений в том, что ты по натуре своей агрессивный урод и поэтому у тебя случился припадок магического сумасшествия в первый же день пробуждения дара. Неудача при попытке моего убийства и последующий арест стали тем самым триггером, что и запустили опасный процесс. Не хотелось доводить до этого, но вы четверо не сможете начать приносить пользу, так и останетесь паразитами, которые будут мешать людям жить. Так что от вас надо избавиться. Почищу немного лет от всякой грязи». Четверка еще не совсем понимала, что происходит, но чувствовала угрозу, исходящую от их общего знакомого. Только сделать они ничего не смогли. Зотов сделал пас руками и неожиданно глава шайки закричал. Его кожа покраснела, а еще от него начал идти пар. Заклинание берсерка потихоньку набирало силу и вскоре в этой камере начнется безумная резня. «Прощайте», — сказал Никита на прощание и исчез во тьме. А сейчас новости из Симферополя. В местном отделении полиции произошла трагедия, были убиты четверо воспитанников одного из местных детдомов. За несколько часов до этого их арестовали за попытку нападения. Один из погибших в этот день пробудил свой магический дар и впоследствии у него произошел случай магического сумасшествия. Для наших телезрителей напомню, что магическое сумасшествие – очень редкое проявление припадка немотивированной агрессии у тех, кто недавно пробудил в себе магические способности. К сожалению, впоследствии такие маги регулярно подвергаются подобным припадкам и поэтому по всему миру они признаны опасными для общественности и в любой момент могут стать причиной гибели сотен или даже тысяч людей. Молодой человек убил своих товарищей и в итоге сотрудники полиции были вынуждены его ликвидировать. Эта трагедия – лишнее доказательство, что магия бывает как полезной, так и чрезвычайно опасной. Не мудрено, что наши власти принимают соответствующие решения, которые... Глава 5. Веселый денек. Двери камеры открылись и внутрь зашел граф Некрасов. «Ваше сиятельство», – поприветствовал я его, – «вновь простите за то, что не могу вас встретить по всем правилам. И все по той же причине, что вчера. На мне вновь были кандалы, причем на сей раз куда более серьезные, чем в прошлый раз. После того, как Деревизин устроил побоище в камере и попытался еще убить полицейских, которые пришли разобраться с криками в соседней камере, весь отдел стоял на ушах. На меня вот нацепили кандалы, опасаясь, что я тоже могу устроить побоище. И плевать, что магия у меня пробудилась уже давным-давно и у меня не может случиться приступ магического сумасшествия. Но пускай для собственного спокойствия делают то, что делают. Мне одну ночь в кандалах провести не так уж сложно. Да, прости, сейчас все будет, дежурный. Снимите с него это убожество. У парня дар пробудился несколько месяцев назад, он не опасен. И все равно бедняга полицейский чуть ли не трясся, снимая с меня кандалы. Произвел на них впечатление Сашка, раз они теперь боялись магов как огня. Но я точно знаю, что никто из полицейских не погиб, даже пострадавших нет, кроме четверых уродов, которые заслужили участь сдохнуть как гниды. Можно узнать, что произошло? Поинтересовался я, а то стрельбу ночью слышал, меня вот в кандалы заковали. При этом никто ничего мне не говорит. Твой приятель, ну тот парень, что пробудил в себе магический дар вчера, перебил свои товарищи и пытался напасть на полицейских. Приступ магического безумия. А во, сделал я удивленное лицо. Во мне определенно пропадает талантливый актер. Редкий случай. Такое вроде происходит лишь один раз на 40 тысяч пробуждений магического дара у простолюдинов. Среди дворян и вовсе случалось раз 10 или около того за всю историю. Если конкретно, то 13 случаев, кивнул Некрасов. Магическое безумие – это беда магов в первых трех поколениях, а у дворян дар имеется далеко не одно поколение. Знаете, а я, наверное, даже не удивлен, что Сашку постигла такая участь, сказал я откровенно. Гнида он был, простите уж за откровенность. Очень уж ему понравилось мучить других, любил насилие. Вот он и получил то, что заслужил. Да, в этом, пожалуй, есть некая вселенская справедливость. В любом случае все твои показания подтвердил телепат, никаких обвинений тебе предъявлять не будут. А эти четверо, они отвечают уже перед высшими силами. Я приехал убедиться, что с тобой все в порядке и увезти обратно в детдом. Слишком много всего произошло, лучше немного перестраховаться. Я лишь пожал плечами. Понятно, что граф уже пообщался с князем на мой счет и тот отдал распоряжение на мой счет. Интересно, Некрасов передал Волконскому мои слова, знаю, что нынешний князь не ответственен за то, что случилось с родом Зотовых, тогда был совершенно другой патриарх Волконских, но его семья все же никак не помогла им, когда те просили о помощи, так что Волконские в списке тех, кто должен ответить за судьбу Зотовых. Правда, я пока не решил, как именно они должны ответить. Нужно собрать больше информации, прежде чем действовать. В сопровождении графа и одного его телохранителя я вышел из отделения, после чего мы двинулись к его машине, как подъехало два темных джипа, что перекрыли нам путь. Оттуда не спеша начали выходить мужчины в деловых костюмах. Князь и его человек резко напряглись. Я же с виду оставался спокойным, а затем начал готовить сразу несколько боевых заклинаний. Так, на всякий случай. «Здравствуйте, уважаемый граф», — сказал один из приехавших. «Барон Болотов передает вам свои наилучшие пожелания. Мы сюда приехали за молодым человеком, что стоит рядом с вами». «Так, Болотов, знакомая фамилия, а ведь это один из тех родов, что были в Союзе, который истребил Зотовых. Вроде мелкая сошка, но на деле влияния и средств у него более чем достаточно. Просто есть люди, которые стараются лишний раз не отсвечивать, скрывая свою силу. А сейчас эта семейка решила добраться и до меня. Даже ведь суток не прошло, как засветился со своим даром, но они уже тут. Вот после таких случаев и начинаешь думать о том, что паранойя и излишняя предусмотрительность – залог твоего успешного выживания. Может, к черту всю конспирацию и вдарить магией? Магов среди этих ребят нет, защитных артефактов не ощущаю. Хватит всего одного заклинания, работающего по площади, чтобы с ними разобраться. Тут лишь вопрос в том, убить их или просто обезвредить. Наверное, коль мы стоим прямо перед отделением полиции, то смертоубийство доводить не стоит. Поэтому воспользуюсь окаменением или банальным параличом. А если хочется экзотики, то у меня в запасе есть заклинание диких лос, которые скрутят этих ребят в считанные мгновения. Ладно, это все лирика. Пока демонстрировать свои невероятные способности не стоит. По крайней мере, не тогда, когда придется оставить живых свидетелей своих действий и применения серьезной магии. Посмотрим, что будет делать граф. Это сейчас очень важно для того, чтобы выяснить, какой он человек и способен ли заступиться за меня. Этот молодой человек не только находится под моей опекой, но и княжеского рода Волконских», — угрожающе произнес Некрасов. «Вы хотите забрать его прямо у меня из-под носа столь наглым образом? Болотов совсем распустил своих людей, мы просто приглашаем молодого Зотова прокатиться с нами на встречу с бароном», — с улыбкой сказал мужчина. «Вы же не можете запретить ему что-либо делать в виду того, что не являетесь ему родственником или официальным опекуном, это мы знаем точно. Молодой человек имеет право решать за себя». А тем временем люди в деловых костюмах начали не спеша занимать позиции, вставая таким образом, чтобы перекрыть нам троим любые пути прорыва и отступления. Вот и телохранитель напрягся, рука медленно легла на кобуру с пистолетом. «Впрочем, мы можем уйти обратно в отделение полиции, навряд ли эти ребята решат пойти против полиции. После такого прилетит и по самому барону, причем очень серьезно. Но оказать давление сейчас и в дальнейшем подгадать момент, когда можно меня похитить без свидетелей, это они сделают обязательно. Не дают мне пожить спокойно. Сначала Деревизин, теперь вот Болотов. Впрочем, я ожидал, что нечто подобное начнется. Только не думал, что недоброжелатели будут действовать столь оперативно и нагло. Специально же засветился так, чтобы попасть официальным властям на глаза, ну еще Некрасовым и Волконским. С учетом специально продемонстрированных мною способностей какую-то опеку мне должны были предоставить. Однако даже вшивый барон позволяет себе столь многое, словно вообще ничего не боится. Он никуда с вами. Начал было говорить граф, но я его перебил. Я согласен поехать с вами. Эти мои слова удивили как Некрасова, так и этих ребят в костюмах. «Никита, ты понимаешь, что для тебя очень опасно?» — спросил граф. «Понимаю, но тут лучше сразу решить все вопросы. И лучше сейчас, когда вы в курсе, кто и куда меня забрал, нежели в другое время, пока буду один». Некрасов смекнул, к чему я веду. Однако он встал так, чтобы закрыть меня от неожиданных гостей, а затем начал говорить достаточно тихо. «Главное, ни на что не соглашайся, Болотов, если получит хотя бы устное согласие на то, чтобы тебя взять в рот, то посадит тебя на цепь. Поэтому также ничего не подписывай. Тяни время, это именно то, что нам сейчас нужно. Если он будет тебя соблазнять всяким, то сделай вид, что повелся и торгуйся. Я соберу людей, подключу князя. Мы тебя вытащим, понял?» Не чувствую фальши в его словах, благодаря эмпатическим способностям могу с уверенностью сказать, что граф говорит искренне. Удивительно, то ли с дворянством в России не все так плохо, то ли это то самое исключение из правил. «Я понял», киваю головой. «Главное, сохраняй хладнокровие и не подавайся панике». «Эх, граф, знал бы, во скольких самых разнообразных опасных ситуациях я побывал за прошлую жизнь, то понял бы, насколько твои слова про хладнокровие и панику нелепы. Даже до становления одним из генералов умудрялся выбираться из кучи самых разных дерьмовых ситуаций, хотя временами казалось, что мне точно никак не спастись. Многие откровенно завидовали моей удаче и выживаемости. А тут всего семеро негодяев, это даже как-то смешно. С Болотовым я сегодня все равно не встречусь, это не входит в мои планы. Он же в свою очередь может не досчитаться нескольких своих людей. Однако тут надо еще выяснить, насколько эти парни осознают преступность своих действий, и уже потом выносить им приговор. Король всегда учил нас, что карать кого-либо надо, лишь будучи уверенным в том, что попавшиеся тебе негодяи действительно достойны этого. Иначе это будет уже не актом восстановления справедливости и очищения мира от гнили, а самым обычным убийством. Вот я отхожу от графа, парни в костюмах провожают меня до одной из машин, сажусь на заднее сиденье, рядом устраивается один из людей Болота, остальные рассаживаются по своим местам, и оба джипа тут же стартуют со своих мест, выезжая на дорогу. «Ты принял очень умное решение», — сказал тот мужик, что сидел сбоку. «Если будешь поступать так же в дальнейшем, то, может, барон будет к тебе милостив, и твоя дальнейшая жизнь будет не столь ужасна, как могла бы. Я-то умный парень», — ухмыляюсь, смотря ему в лицо. «А вот вы, ребята, не очень». «Что?» Больше он ничего сказать не успевает. На пальцах правой руки появляются три перстня, и от каждого из них тут же вылетает тонкая цепь, что приклеивается к каждому из трех сидящих в машине мужчин. Те немного столбенеют, на секунду словно отключаются от реальности и лишь рефлекторно продолжают делать то, чем занимались до этого момента. Против магов цепи господства могли и не сработать, особенно если у них высокий ранг, но вот против простых людей они крайне эффективны. Нет, если у человека просто невероятная сила воли, то он мог бы оказать сопротивление и не подчиняться чужим приказам. Однако эти шестерки точно не являлись такими людьми. Обычные шестерки, которые лишь выполняют приказы. Продолжая ехать за впереди идущей машиной, приказал я водителю, который уже невольно начал сбрасывать скорость. «Делаем вид, что все в порядке и вы продолжаете вести меня к Болотову. Если вызовут по рации, то докладывайте как обычно, не вызывайте никакого подозрения. А ты начинай рассказывать, что да как, для чего я нужен барону, какие у него намерения по отношению к моей скромной персоне и что меня ждет в целом». И этот мужик, сидящий сбоку, заговорил, буквально соловьем запел. «Барон Болотов решил заставить меня войти в его род, чтобы получить возможность оспорить кое-какие права на некоторые предприятия и активы, что принадлежали в свое время Зотовым. А так как я потенциально сильный маг с пробужденным наследием, то мою тушку также можно использовать как быка-осеменителя для того, чтобы делать детишек магов. Меня даже можно сдавать в аренду тем семьям, которые хотят, чтобы новое их поколение были сильными магами с потенциалом на пробуждение наследия. Меня все это может и покоробило бы, но сталкивался я с отношением к людям и на куда более худшем уровне. Это еще цветочки. В общем, меня даже ждала не золотая клетка, а лишь маленькая камера без удобств, где вечно царит полумрак. Буду там жить, пока от меня есть польза, а затем меня уберут. На этом история Никиты Зотова и закончится. Точнее, закончилась бы, все же к Болотову я сегодня точно не попаду. Барон не побоялся даже на конфликт с графом пойти, хотя открыто никто никому не угрожал. Я якобы по своей воле поехал с этими ребятами, а потом Болотов скажет, что я также сам решил стать частью его рода. Все будут понимать, что произошло на самом деле, но при этом официально даже князь не сможет наехать на барона. Впрочем, Волконский для них не то что не авторитет, а так, мелочь, которую можно проигнорировать. И Некрасов тоже так как работает на него. Знаете, совсем мне разонравились местные дворяне. Такой беспредел творится только на полуострове из-за никудышных князей или же такое происходит во всей этой империи. Во втором случае даже страшно представить размер тех авгеевых конюшен, которые мне предстоит расчищать. А знаете, что самое противное? Нечто подобное уже начало происходить в свое время в королевстве Кадиус, прежде чем мы его покинули. Очень уж не нравилось тем, кто имел хоть какую-то власть и авторитет, что мы с королем проводим слишком уж мирную политику по отношению к соседям в то время, как могли всех раскатать без особых проблем. Недовольных голосов становилось все больше, в отдельных уголках королевства вроде как начали саботировать исполнение отдельных указов. Рано или поздно дошло бы до бардака, что творится и в этой стране. «Что же вы, люди, такие уроды, а?» — сказал я вслух, никому конкретно не обращаясь. «Даже когда все хорошо, вам постоянно мало и хочется большего, творите из-за этого черти что». «Водитель, как только машину спереди начнет болтать из стороны в сторону, разгоняешься и сбиваешь ее в кювет, и сам туда же. А еще все отстегните ремни безопасности. Раз работаете на ублюдков, то и кончите вы плохо. Сам же, наоборот, пристегиваюсь и даже создаю вокруг себя солидный такой защитный барьер. Такой выдержит даже плотный автоматный огонь из нескольких стволов и пару снарядов РПГ. Это не перестраховка, а лишь тренировка. Чем чаще использую такие сильные заклинания, тем быстрее достигну второго ранга. Подготовившись, щелкаю пальцами и невидимое воздушное лезвие бьет по одному из задних колес впереди идущего джипа. Шину в мелкие лоскуты. Даже диск слегка деформировался и поэтому машину начинает мотать по дороге. Даже удивительно, что она сразу не улетела на обочину, видимо водитель был очень даже хорош. К счастью, мы ехали по какой-то безлюдной дороге, так что из невинных точно никто не пострадает. Водитель нашей машины тут же последовал моему приказу и, вжав педаль в пол, влетел в джип их дружков, и вот две машины улетают в кювет. Обе пару раз переворачиваются и сильно деформируются, прежде чем окончательно замереть. Мой джип остался лежать на крыше, а вот вторая машина валялась на боку. Я легко отстегиваюсь и первым делом проверяю троицу в своем джипе. Сидящий рядом и на переднем пассажирском месте переломали себе шеи и еще множество костей, как и было запланировано. Водителя же спасла подушка безопасности, прижав к сиденью. У него было несколько переломов и ссадин, но все же он был жив. Пришлось свернуть ему шею. Затем выбиваю ногой покореженную дверь и вылезаю наружу. Сразу двигаюсь ко второй машине. Надо убедиться, что и эти товарищи отдали Богу душу. Но стоило мне заглянуть в машину, и меня ждал небольшой сюрприз. «Живые, однако», — сказал я, увидев, что тут есть выжившие. Правда, они были в отключке. Трое из четверых – удачливые сукины дети. Ну, это на первый взгляд. А на второй – мне вас оставлять в живых нельзя. Так что умрете не самым приятным способом. Я сформировал огненный шар в правой ладони и запустил его прямо внутрь машины. Огонь быстро разгорелся, поглотив весь салон. Выжившие в аварии заорали. Чтобы не слышать их, повесил купол тишины и пошел обратно к первой машине. Пришлось обшарить карманы мертвецов. Но целый сотовый я нашел. Теперь осталось лишь позвонить по одному номеру. Через 17 с лишним минут приехало две машины, на которых обычно полицейский спецназ разъезжает. Оттуда выбралось несколько вооруженных бойцов и еще сам граф Некрасов. Действительно не обманул. Нашел технику с бойцами и прискакал на выручку. А ведь еще есть князь, который наверняка просто не успел задействовать свои ресурсы. Ладно, припишем небольшой плюсик Волконскому. Карандашом припишем, однако все же плюсик. Тут больше Некрасов себя проявил. Бойцы тут же начали занимать территорию и проверять мертвецов, а граф сразу направился ко мне, сидящему на обочине и игравшему до этого времени в какую-то мобильную игрушку по типу «сложи три и более одинаковых фигур в ряд». Но сейчас я убрал телефон, все же с графом сейчас буду говорить. «Что тут произошло?» — первым делом спросил Некрасов. «Не поверите, авария», — соврал я с самым честным выражением лица из возможных. «Вон тот сгоревший джип ехал первым, и тут у него прямо во время езды лопнула шина. Водитель пытался справиться с управлением, получалось у него не очень хорошо. Да и водитель второго джипа, в котором ехал я, был не лучше. То ли он пытался обогнать впереди идущую машину, то ли еще что-то. В результате обе машины упали в кювет. Одна загорелась, все внутри нее сгорели, а в моей машине трое себе тупо шеи переломали. Но ты остался в живых», — подметил граф. «Пристегнулся же», — развел я руками. «Элементарная мера безопасности спасла, а еще успел поставить слабенький барьер, благодаря этому даже не поцарапался». Некрасов с сомнением осмотрел машины и меня. Моя история звучала несколько фантастично, словно у меня был бездонный запас удачи, которая и выручила меня из беды. Но и других версий у него явно не было. Граф все еще считал, что перед ним слабый и едва научившийся пользоваться своим даром парень-самоучка. Такой человечек в его представлении вряд ли способен устроить нечто подобное. К тому же, обычная случайность имеет место быть. «Никита, ты понимаешь, насколько тебе повезло?» — спросил меня граф. «Сам поражаюсь своему везению. Впрочем, вижу, вы действительно собрали бойцов, чтобы прийти мне на выручку. Так что даже привези меня эти люди к Болотову, то вы меня выручили бы. Что так, что этак, я все равно был бы спасен. Знаешь, Зотов, просто поражаюсь твоему спокойству, что в момент, когда за тобой явились эти люди, что сейчас. А я как дурак еще советовал тебе быть хладнокровным и не паниковать. Так получается, что я просто воспользовался вашим советом, вот и все». Граф секунд 10 смотрел на меня, видимо пытаясь понять, издеваюсь я над ним. В итоге, видимо, решил, что издевки не было. «Садись в машину», — сказал он в итоге. «Нужно съездить к князю, уладим всю эту ситуацию и избавим тебя от внимания Болотова. Сейчас тебе точно нельзя оставаться без присмотра, так что поездка обратно в детдом откладывается на неопределенный срок. Значит, я уже сегодня встречусь с князем Волконским, несколько раньше, чем мне этого хотелось, но почему бы и нет. Посмотрю, что из себя представляешь нынешний глава этой семьи, и заодно подумаю об его дальнейшей судьбе». Глава 6. Неприятная беседа. Барон немного нервничал. Его люди уже давно должны были привести отпрыска Зотова для того, чтобы он посадил мальчишку на цепи и мог воспользоваться им для решения некоторых вопросов. Вместо этого уже идет задержка в целый час, даже чуть больше. Две попытки связаться с ними ни к чему не привели, телефоны либо не работали, либо молчали. Поэтому им навстречу была отправлена еще одна группа бойцов. Барон должен знать, что случилось. И вот наконец-то звонит его сотовый, который Болотов использует лишь для рабочих вопросов. «Докладывайте», — сказал он, приняв вызов и приложив телефон к уху. «Виктор Геннадьевич, люди из первой группы мертвы», — тут же доложил боец. «Что, кто посмел, да я, Виктор Геннадьевич», — перебили его. «Их не убили, они погибли в ходе аварии. Барон, который начал буквально пылать яростью, слегка успокоился и взял себя в руки. Он точно не ожидал услышать о какой-то аварии, особенно такой, в которой погибли его люди. «Авария?» – уточнил Болотов. «Да, тут люди Некрасова, видать, часть тех, кто выехал Зотову на помощь. Они приехали вместе с графом и увидели две разбитые машины, одна из них выгорела. Нам позволили осмотреть тела, четверо получили травмы, несовместимые с жизнью. В основном сломали шеи или сломанные кости, какие-то жизненно важные органы проткнули. Один из этих мертвецов вместе с тремя выжившими сгорели в джипе, когда тот загорелся сразу после аварии. Никаких подозрительных ран, в особенности огнестрельных, мои люди все проверили. А Зотов, парень тоже умер?» «Нет, выжил. Вроде как поставил защитный барьер, что его спас. Некрасов, разумеется, уже забрал его. Люди графа сказали, что он и князь еще обязательно свяжутся с вами по поводу того, что вы допустили подобное и чуть не погубили Зотова. Это все. Какие будут приказы?» Барон замолчал, переваривая информацию. Мог ли Некрасов что-то устроить? Мог, почему нет? Однако его застали врасплох у отделения полиции, машины двигались не по одной из основных дорог, он просто не сумел бы все это организовать. Парнишка Зотов что-то сделал, раз уж он даже сумел поставить барьер, то значит, у него талант к магии и на кое-что он способен. Только вот как у него получилось сымитировать аварию сразу обеих машин? Нет, тут нужно быть тем еще махинатором и иметь немалую силу, чтобы расправиться сразу с семью бойцами. Четвертый ранг минимум, хотя может быть и пятый, но уже на пике своих сил. Мальчишка же вообще не обучался и не использовал ресурсы для своего развития. На ум приходила одна мысль, роковая случайность. Действительно произошла авария, в которой погибли его люди, а мальчишка Зотов не только выжил, но и был забран Некрасовым. Казалось, что такое просто не могло случиться, но других вариантов просто не было. «Осмотритесь как следует, попробуйте хоть что-то найти», — приказал барон. «С людьми графа не конфликтуйте, действуйте деликатно». «Слушаюсь». Виктор сбросил звонок и положил телефон на стол. Кто же мог подумать, что нелепая случайность сумеет сломать столь хороший план? У судьбы определенно имелось чувство юмора. Или это скорее какой-то жуткий садизм? Впрочем, Болотовы проведут свое расследование. Имеют право, так как погибли их люди, и это лишь авария, а не какой-то криминал. Необходимо все проверить хотя бы ради того, чтобы точно быть уверенными в том, что произошедшее действительно роковая случайность. А может, всплывет какая-то деталь и выяснится, что не все так просто. Тогда можно будет подумать о том, как использовать это в своих целях. Что же касается Зотова, то тут, видимо, придется ненадолго затаиться. Они его упустили. Князь теперь заставит ответить за наглость и то, что мальчишка чуть не погиб. Еще поднимется шум, и тогда точно все бывшие приятели по союзу узнают про интерес барона к парнишке. Шакалы тут же попробуют что-то провернуть с бастардом. И пускай отвлекут Волконского от Болотова, а он выждет и под шумок добьется поставленной цели. Или же не допустит, чтобы кто-то воспользовался Зотовым против него. Лучше пускай сохранится статус-кво, нежели барон что-то потеряет. Хотя есть вариант позвонить кое-кому и заручиться поддержкой старых друзей. Так барон получит куда меньше, чем планировал, но это точно больше, чем получить ничего. Усмехнувшись, Болотов берет телефон и ищет нужные контакты. Игра еще не закончена, а прикольный бронированный джип мне нравится. Комфортабельный, даже бойцам в полной экипировке тут было удобно и свободно. И даже несмотря на паршивое качество дорожного покрытия, ехали мы, не чувствуя постоянные кочки и наезды на дыры. Граф молчал, лишь изредка посматривал на меня. До этого он уже поговорил с князем по телефону, так что Волконский нас ждал. Я же сидел, смотря в окно, и крутил в правой руке маленькую металлическую коробочку. Размерами 5 на 5 и всего 2 в высоту. Это была коробочка из-под каких-то конфет. Уже практически стертая надпись читалась как «Сцендиц оригинал», и вишенки под ней выцветшие нарисованы. Иногда до ребят доходили посылки и подарки, что отправляли в детдом. Этот жирный ублюдок в роли директора не рисковал трогать такие подарки, особенно шедшие из-за заграницы. А этот подарок передавал одно из турецких посольств. Мало ли, вдруг кто узнает, и будет скандал на весь полуостров. Так что каждый ребенок получил упаковку с фруктами, конфетами и даже игрушками. Самый настоящий праздник для детей. В посылке Никиты, которому тогда было всего 5 лет, была эта коробочка с вишневыми конфетами. Маленькими, но зато их было много, и маленький ребенок на протяжении нескольких месяцев тратил свой запас столь вкусных и необычных конфеток. А когда конфеты кончились, начал прятать в коробочке обычные карамельки. Маленькое сокровище и практически все имущество бедного Никиты Зотова. И вот она до сих со мной, так как выбросить ее было не в моих силах. Не просто так я предаюсь воспоминаниям и кручу эту коробочку в руках. Все же у меня назначена встреча с князем Волконским. А лишь одно упоминание этой фамилии вызывало у меня смешанные эмоции. В основном негативных и настолько сильных, что требовались определенные усилия, чтобы сохранять спокойствие. Княжеский род Волконских не участвовал в уничтожении Зотовых и даже не забрали себе ни один их актив, хотя им предлагали. Но он допустил эту резню, хотя мог помешать им или, на худой конец, сберечь остатки этой бедной семьи. Ведь два рода были союзниками, так называемыми побратимами. Это серьезно, значит, отношения между союзниками были почти как между членами одной семьи. Абсолютно доверие, вера в то, что у тебя есть те, кто без всяких проблем встанет за твоей спиной и прикроет от любой угрозы. Однако Волконские все же предали их. Для меня, как вы понимаете, предательство было болезненной темой. А учитывая, к чему привело решение Волконских остаться в стороне, то внутри меня постепенно разгорался маленький огонек. Пока я его контролировал, но если подкинуть в него несколько бревен, то он начнет разгораться, и очень скоро этот огонек превратится во всепоглощающее пламя. И тогда у меня может сорвать крышу, после чего начну карать тех, кто это заслужил. Причем не успокоюсь, пока не закончу начатое. Такое со мной не раз происходило в моем далеком прошлом. Вскоре мы были неподалеку от Алушты. Тут и располагалось поместье Волконских. Солидная территория, все хорошо благоустроено. Одно большое трехэтажное здание, двухэтажный гостевой домик и еще отдельное здание, где жила прислуга. И знаете что, этот дом для прислуги был больше и явно куда лучше нашего детдома. Вот так живут князья и те, кто им прислуживает. Впрочем, простые граждане в городах полуострова тоже не слишком шикуют. Скорее уж даже наоборот. Нас встретили гвардейцы князя, мы высадились из машины, Некрасов повел меня к Волконскому. Пока шли, настроение у меня малость ухудшилось. Дом был богато и со вкусом обставлен. Невольно у меня сжались кулаки, но я быстро взял себя в руки. Не здесь и не сейчас. И вот мы подошли к нужной двери. Граф постучался и зашел внутрь. Я шел следом. Вот он, Волконский. На вид около 40 лет. В целом выглядит подтянуто, хотя морщин у него немало. Светлые волосы зачесаны назад. «Князь, я привел молодого Зотова», — доложился Некрасов. «Хорошо, спасибо. Тебя ждет мой помощник Кирилл. Возьми у него пакет с документами и езжай к Болотову. Как мой представитель разберешься с ним? С документами будет пояснение, что ему предъявить. Можешь не нянчиться с ним, пускай все вспомнят, кто на полуострове князь». «Понял», — кивнул Некрасов и вышел обратно в коридор. «Присаживайся», — князь указал на стул напротив него. «Я молча прошел дальше и сел на этот стул. При этом касаюсь стола и создаю незаметное заклинание. Князь абсолютно ничего не замечает. Сожалею, что ты оказался в опасной ситуации», — начал говорить Волконский. «Граф еще вчера тебе пообещал поддержку, а в итоге люди Болотова вынудили тебя поехать с ними. Но, видимо, сама судьба помогла тебе, и нам удалось забрать тебя. Могу заверить, что помогу тебе и вскоре. Поможете так же, как и моей матери, которую все эти бароны и графы утащили куда-то, после чего, видимо, поиздевались всласть и убили». Улыбнулся я, глядя прямо в лицо князя. Волконский побледнел, стал белым как смерть. Видимо, затронутая мною тема смерти матери Никиты была для него одной огромной болезненной темой. «Это хорошо, он должен себя чувствовать ужасно. Откуда ты об этом знаешь?» — едва слышно спросил он. «Об этом никто не знает, кроме тех, кто был тогда там. Последствия пробуждения наследия», — соврал я. «Одно из вероятных последствий — это ускоренное повторение всего пережитого опыта за свою жизнь. Так что вспомнил, как, будучи совсем маленьким ребенком, видел, как мою мать уводили эти уроды. Еще и мимоходом сдирали с нее одежду. Наверняка она подверглась и сексуальному насилию. Еще помню, как вы стояли со своим отцом рядом. Стояли молча и даже не пытались помешать этому. Ведь зачем спасать какую-то простолюдинку, не так ли? На самом деле, вскоре после того, как я занял место Никиты в этом теле, то ярко пережил всю его не столь уж длительную жизнь. Мог бы отгородиться от всего этого, В моих силах было вообще стереть все эти воспоминания. Однако я захотел пережить это, чтобы бы боль Зотова стала моей болью. Если уж мне довелось занять его место, то было бы правильно сделать его жизнь частью своей. Так что я желаю отомстить всем этим дворянам не просто из-за чувства долга или чего-то еще. Нет, теперь это личное. На Волконском лица не было. Вот уж чудо, совестливый дворянин, которому стыдно и от этого чертовски паршиво. Тем не менее это никоим образом не оправдывает то, что тогда он и его семья допустили весь этот ужас. Поэтому князь с родными заплатит за это, так или иначе. Сейчас же я так, только забавляюсь, раз выпала такая возможность. Понимаю, вам тогда было всего 19, а слово главы рода закон, поэтому вы не могли пойти против отца, продолжил я говорить. Ваш батюшка даже смог найти в себе достоинство и сберечь мне жизнь, но он погубил всю мою семью, в особенности мать. Вы стояли и смотрели на это, даже не пытаясь что-то сделать. Поэтому простите, если, слушая обещания от кого-либо с вашей фамилией, мне хочется засмеяться в полный голос. Это ведь очень смешно, когда Зотов выслушивает обещание о поддержке и помощи от Волконского. Все, кажется, я заставил князя, если не впасть в депрессию, то в конец испоганил ему все настроение и заняться самоедством. При этом я ведь говорил с ним непозволительно прямолинейно и забывая про то, что он целый князь, а я простолюдин. Любой другой меня бы как минимум выгнал пинком из поместья. По-хорошему же меня стоило серьезно наказать. Но Волконский лишь молчит, пытаясь справиться со своими эмоциями. Интересно, этот тоже повесится, как и его отец. Я также был в курсе того, что Зотовы помогли Волконским за пару лет до того, как началась та резня. Отец Никиты не боялся говорить о таких вещах при младенце, что тут такого. Никто ведь не мог предугадать, что место парнишки однажды займет некий третий генерал и переживет все воспоминания Никиты как свои. Так что даже мое личное отношение к княжескому роду было, мягко говоря, негативным. «Иди, тебя проводят в гостевую комнату», — сказал он после нескольких минут молчания. «А я пока разберусь с Болотовым». Я молча встал, но не сразу пошел на выход из кабинета. Достал из кармана свою коробочку и вытащил оттуда одну из карамелек. «Попробуйте, вкусная конфета», — сказал я, а затем все же пошел на выход. Князь же так больше ничего не сказал. В коридоре меня ждал слуга, который сразу же проводил в небольшую комнату, где могли ночевать гости, решившиеся остаться на ночевку. Это при том, что рядом был целый гостевой домик. И да, тут было не менее роскошно, чем в остальном доме. Я снял обувь, добрался до кровати и упал на нее спиной. Что же, попробуем узнать, как там работает мое заклинание, которое мне удалось создать прямо под носом у князя. Послушаем его. Закрываю глаза и пытаюсь подключиться к магическому жучку. И мне это быстро удается, даже нет никаких помех. Это хорошо, значит, контроль моей магии становится все лучше. Он же меня как провинившегося котенка считает, тыкал мордой в лужу, которую я и наделал, услышал я голос князя. А я сидел и ничего не мог сказать в ответ. Он помнит, понимаешь, помнит, как его мать уводили насиловать и убивать, когда я стоял и смотрел на это, не решившись помешать этому. Значит, все же было и сексуальное насилие. Даже мне не хотелось в это верить до конца, но Волконский подтвердил все наихудшие предположения. Эти дворяне не люди, а звери. Причем все они больны бешенством. А что делают с такими животными? Убивают. Правда, обычно это делают быстро и стараются не мучить бедное животное. Однако эти особи будут умирать мучительно. Пообещал бы заодно и долгую смерть, но не уверен, что у меня получится всех словить живьем для того, чтобы заняться ими как следует. Будем действовать по обстоятельствам, главное, чтобы они все сдохли. Нет, Аркадий, ничего с ним из-за этого делать не надо, продолжил говорить князь. Видимо, общается по телефону с графом, раз я больше ничего не слышу. Вчера я тебе уже рассказал, что да как, ты должен понимать. Он мне мог в лицо плюнуть, и мне ничего не оставалось бы, кроме как молча утереться. То, что я князь, а он вроде простолюдин, так и вовсе ерунда. Никита — единственный оставшийся сын последнего графа Зотова, лишь на одну ступеньку ниже меня. Я бы с радостью отменил решение своего отца, вернув ему титул, если бы не боялся смерти парня из-за этого. Да и Рюриковичи могут не одобрить, что без их ведома отменяю решение старого князя. Увы, но Зотову как-то иначе придется вновь стать дворянином, а перед этим стать гораздо сильнее и развить свои способности, чтобы суметь дать отпор любому неприятелю. Это было интересно. Князь-то желает, чтобы я вернул себе дворянство, только боится пойти простым путем и в итоге все сваливает на мои плечи. Ничего нового, все как обычно. Всегда все нужно делать собственными руками, реальной поддержки лучше не ждать. Так меньше будет разочарования в так называемых союзниках. Все, закрыли тему, разберись с Болотовым. Он вряд ли успокоится, пускай и не будет форсировать события. Самое плохое, что по итогу теперь Зотовым заинтересуются все, кто входил в тот союз родов, что уничтожил его семью. Будем прикрывать его, и если кто-то решит что-то сделать с ним, то мы начнем действовать. Все, действуй. Так-то неплохо, что Волконский все же хоть какую-то защиту решил предоставить. Да, использует меня практически как наживку, но тут я даже что-то говорить не буду. Даже князю нужен серьезный повод, чтобы разобраться со своим вассалом. Пускай делает то, что задумал. А я, может, между делом смогу поквитаться с парочкой врагов под шумок. Все же князь не пойдет до конца, максимум припугнет дворян и восстановит влияние своего рода. Мне же нужна смерть этих ублюдков. Разговор по телефону закончился, да и я решил прекратить подслушивать. Уже услышал много интересного. Заклинание развеял и открыл глаза. Крайне совестливый мне попался князь. Ему реально худо от всей этой ситуации. Он мучается из-за произошедшего в прошлом, ну и считает, что я мог бы и что похуже устроить во время нашего с ним разговора. Побольше бы таких людей, может, эта страна и сама бы вылезла из той ямы, в которой оказалась. Однако, повторюсь, это ничего не меняет. Он и его род обязательно заплатит за то, что остались в стороне. Кровь родичей Никиты на его руках, их невмешательство привело к ужасной трагедии. Да, он не заслуживает того же наказания, которое постигнет убийц Зотовых. Тем не менее, удар будет серьезным и чувствительным. Иначе никак. Пока же побуду гостем князя. Хотя, если говорить откровенно, то хочу обратно в детдом. Там моя территория и нет всей этой излишней роскоши. Это уже не говоря о том, что мне очень сильно хочется взять князя за горло и... Сами собой на правой руке появилось 7 перстней, мой нынешний максимум. Я понял, что происходит что-то плохое, сработал перстень предсказаний, который не раз уберегал меня от внезапной смерти. Так что вскакиваю с кровати, готовясь создавать боевые заклинания. И тут же в окно этой комнаты влетает существо, очень похожее на собаку. Только она была раза в 3 даже самой большой собаки, еще она словно состояла из тьмы, а глаза светились красным как рубины. Это уже не говоря о том, что эта зверушка запрыгнула второй этаж как нифиг делать. Нет, это иномирная тварь, которая каким-то образом оказалась в поместье князя и нацелена она конкретно на меня. Что же за день такой, сплошь неприятные встречи, сказал я, смотря монстру в глаза и готовя боевые заклинания. Стоило мне закончить говорить, как тварь кинулась на меня. Глава 7. Странность на странности и странностью погоняет. Первым делом ставлю перед собой магический щит. В отличие от барьера, который защищает меня со всех сторон, щит имеет ограничения по размеру и годен лишь для отражения направленных атак практически любой силы за счет своей прочности. Вот и темный пес влетел мордой на полной скорости в щит и свалился на пол, немного поскулив. А вот нифиг бросаться на людей с такой скоростью. Был бы я обычным человеком и не подготовь магию для создания заклинаний, то сейчас на моей шее сошлись челюсти этого монстра. Впрочем, монстр был ошеломлен лишь всего на одну секунду, а после пес сразу вскочил на свои лапы. Но в этот же миг его тушу пробили две большие и крайне острые сосульки, что упали на него сверху. Они были настолько длинными и острыми, что легко прошли сквозь странное тело монстра и даже вошли в пол на пару сантиметров. Тварь тут же завыла, начала дергать лапами и мотать головой из стороны в сторону. Но она была крепко насажена на эти необычные сосульки. Даже сосульки, сформировавшиеся из обычного льда, невероятно крепки, а тут их создала моя магия, поэтому сломать их было невероятно сложно. Быстро их уничтожить можно только с помощью магического огня. Прекрасно понимая, что тварь теперь никуда не денется, позволил себе 2 секунды на поразмышлять, как поступить дальше. Вой этого пса наверняка уже услышали многие, так что в сторону этой комнаты уже бегут слуги и, вероятно, гвардейцы. Может, сам князь всполошился, я же магией воспользовался, так что он мог засечь характерные всплески. Допустим, никто даже не поймет, что мне пришлось воспользоваться магическим щитом. Однако вот эти сосульки уже тянут на заклинание пика 5-го ранга, если не больше. Их можно убрать, но как тогда объяснить, каким образом мне довелось ранить эту тварь? Она, кстати, все еще выла и дергалась, умирать точно не собиралась. Сосульки должны были почти все ее внутренности уничтожить или заморозить, да только ей бы хоть что. Невероятная живучесть, которой не владеет обычное животное. Есть опасения, что как только уберу лед, пес снова кинется на меня. Тут только убивать, но тогда вопросов ко мне станет еще больше. Сложная ситуация. К счастью, мне не пришлось искать решение данной проблемы. Неожиданно на территории поместья послышалась стрельба. Спустя пару секунд я почувствовал и всплески магии. Кто-то активно использовал боевую магию. А потом я услышал вой других псов. Очень многих псов. Понятно, сюда заявилась не одна тварь, как минимум целая стая из пары десятков особей. Делаю пас правой рукой, тут же невидимая гильотина отрезает псу его голову. Тьма уходит, и тело вместе с отрезанной головой обращается в прах. А я же развеиваю льдины, превращая их в две большие лужи. Влезаю в одну из кучек праха рукой и достаю оттуда небольшой квадратный необработанный драгоценный камень синего цвета. Хм, а тварь-то не самая простая, раз в ней оказалась такая безделушка. Значит, и иномирный монстр не из числа самых слабых, раз в нем обнаружился силовой камень. Эх, был бы у нас толковый интернет в детдоме, то может мне и удалось бы изучить список самых известных иномирных тварей. Вот что за псы такие и какие у них способности, непонятно. Так, пока не знаю, откуда взялись эти твари и почему одна из них напала конкретно на меня. С этим разберемся немного позже. Сейчас нужно расставить приоритеты и начать действовать. Вряд ли получится отсидеться, да и не в моем это духе. Во-первых, узнать, что там с князем. Он очень сильный маг, однако внезапная атака могла стать для него смертельной. Ну или как минимум Волконский ранен, что тоже не очень хорошо. И черт бы с ним, по делам этой семейки. Но мне нужен князь, хотя бы сейчас, в эти не самые простые годы. Поэтому узнаю, что да как. По возможности помогу, даже защищу его семью, если будет такая необходимость. Главное, чтобы Волконский после такого точно не повесился, оказавшись передо мной в неоплачиваемом долгу. Очень уж он совестливый оказался. Во-вторых, необходимо устранить угрозу, но сделать это так, чтобы не раскрыть всех своих карт. Было бы хорошо, будь у меня возможность действовать незаметно, лишь помогать со стороны, не выдавая себя. В идеале было бы замечательно, справься люди князя сами, но будем исходить из худшего варианта. Что же касается того пса, что я завалил, то как-нибудь оправдаюсь. Эх, точно бы знать, насколько сильная и тяжело убиваема эта тварь, чтобы моя отмазка была более убедительной. Выбегаю из своей комнаты и почти сразу сталкиваюсь с тем самым слугой, что меня сюда отвел. Он выглядел очень испуганно. «Молодой человек, вы в порядке?» Откуда-то отсюда был слышен жуткий вой, а потом началась эта стрельба. «На меня напала какая-то тварь, я ее убил», спокойно отвечаю на вопрос. «Полагаю, еще несколько таких сейчас находится на территории поместья, и гвардия ведет с ними бой. В общем, на это место совершено дерзкое нападение. А боже, как же так, что же делать? Рекомендую быстро найти членов семьи князя и увести их в безопасное место», подсказываю мужчине. «Наверняка гвардейцы уже взяли их под охрану или вот-вот сделают это. Если оказаться рядом с ними, то можно оказаться в безопасности. Но они уехали. Тут никого из рода, кроме самого князя. Нужно найти безопасное место, и вы должны пойти со мной. Нельзя, чтобы с гостем что-то случилось. Я маг и сумею позаботиться о себе. А вот вы должны поспешить». И словно в подтверждение моих слов, уже в самом здании где-то на первом этаже прозвучала первая очередь из какого-то автоматического оружия. Слуга, который до этого уже немного успокоился, побледнел как мел, и после двухсекундной задержки побежал куда-то дальше по коридору. Верно, местные говорят, что у страха глаза велики. Стоп, надо же было спросить его, где сейчас князь. К черту, пойду в кабинет, где недавно был. Волконский все еще в нем или же где-то рядом. Бегу по коридору и время от времени сталкиваюсь с испуганными слугами. Гвардейцев не видно, но и в здании уже больше не стреляли, а снаружи все еще шел бой, хотя звуков выстрелов стало определенно меньше. Зато магические волнений стало существенно больше. Оно исходит либо от твари, либо же маги на службе князя принялись разбираться с монстрами, взяв на себя основную работу по устранению противника. Кстати, а может, вместе с тварями на это место напали и вооруженные люди? Всякое может быть, я сейчас ничему не удивлюсь. Добегаю до кабинета и никого не обнаруживаю, только дверь нараспашку. Следов боя тоже нет, так что на Волконского не пытались напасть. Зато по мою душу все же послали собачку. Это заставляет задуматься о всяком. Вхожу в кабинет и сразу подхожу к окнам. Это помещение было расположено так, что я мог через большие окна с двух сторон осмотреть немалую часть участка поместья. Благодаря этому вижу, как гвардия то тут, то там убивает этих темных псов. Их снаружи было немало, но они легко гибли как от обычных пуль, так и боевых заклинаний. Это хорошо, значит, просто расскажу, что мне очень повезло убить ту тварь, которая запрыгнула ко мне в комнату. О, а вот и князь, сражается вместе со своими людьми. Надо признать, что как человек он мне все больше нравится. Не повезло ему с отцом, вот что я скажу. Может, супруга тогдашнего князя нагуляла его от другого, иначе непонятно, как у жалкого труса родился такой сын. В течение следующих минут князь со своими людьми перебили всех монстров. Те даже не подумали бежать, так что очень быстро бой был закончен. Мне даже не пришлось вмешиваться, что было только в плюс. Однако нужно подкинуть кое-какую интересную информацию Волконскому, дабы он всерьез задумался и как следует разобрался в этой ситуации. Спустился на первый этаж и в итоге обосновался на крыльце главного дома, ожидая, когда появится князь. Бойцы, бегавшие туда-обратно, удивлялись мне, но не лезли и ничего не говорили. Через пару-тройку минут Волконский все же появился. «Зотов, Волконский определенно не ожидал меня тут встретить. С тобой все нормально? Что ты тут вообще делаешь?» «Я в порядке», — отвечаю князю. «На меня напала одна из тварей, буквально запрыгнула в комнату через окно. Мне очень повезло убить ее». «Ты убил теневую гончую?» — удивился Волконский. «Для неподготовленного человека это не столь уж простая задача. Не то чтобы эти твари были чрезвычайно сильны, скорее наоборот, однако они очень быстрые и ловкие. Значит, эта тварь называется теневой гончей, не самое оригинальное название, назвали так чисто из-за ее внешнего вида, но пускай». Монстр после того, как попал в мою комнату, несколько секунд стоял на месте и рычал на меня, развел я руками. К моменту, когда он все же прыгнул на меня, я успел создать перед собой ледяную сосульку. Эта гончая буквально насадилась на нее пастью и потом обернулась прахом. «У тебя воистину сегодня крайне счастливый день», — князь, видимо, поверил моей лжи. «Сначала столь своевременная авария, потом гончую убил. Но да, это у них в повадках делать подобное, когда они уверены, что жертва в ловушке и они смогут ее легко убить. На этом их и ловят опытные охотники, когда есть такая возможность». «Камень силы нашел?» «Ага», — киваю я и, достав камень, показываю его. «Твоя законная добыча, но я бы посоветовал сдать его в ассоциацию охотников, получишь хорошие деньги. Использовать энергию из камня для собственного усиления пока слишком рискованно для тебя. Тут нужен высокий контроль над магией». «Уж чего-чего, а контроль над магией у меня достаточный, чтобы вытащить энергию из этого камушка. Но она чужеродна, при переработке потеряется не меньше 30%, скорее даже больше. Потом при ее усвоении еще 10-15 уйдет в никуда. В итоге для меня как мага третьего ранга усиление выйдет пустяковым. Я и без этого постоянно развиваю свой дар, года через 4, ну 5 максимум, перейду на первый ранг. Потом еще примерно полгодика и выйду на самый пик. А вот деньги — это неплохо. Сейчас-то у меня разве что дырка в кармане есть и только. На Волконского полагаться точно не хочу, так что нужно начать собирать свой личный капитал». «Теневые гончие умные твари или не очень?» — поинтересовался я у князя. «Не очень», — кажется, Волконский немного удивился внезапности моего вопроса, но ответил сразу. «Иногда у них есть вожак, так называемый альфа, более крупная особь с некоторыми магическими способностями. Благодаря ему они действуют более скоординированно, но все равно у них на первом месте инстинкты. И у нас тут не было никакого вожака». «Ага, ну тогда у меня появился один интересный вопрос. Настолько интересный, что соперничает с вопросом, откуда тут вообще взялись иномирные твари. Прорыва же рядом нигде не случалось, так? Донесений не было, хотя мы это еще проверим», — подтвердил Волконский, и он стал более собран и внимательно меня слушал. «Впрочем, все маги в округе должны были почувствовать произошедший прорыв. Ну вот, но главное сейчас другое. Как же такие твари смогли сидеть тихо, пока одна из них целенаправленно не запрыгнула ко мне в комнату и не попробовала убить меня? И лишь когда эта тварь завыла, умирая, то появились остальные, напав на это поместье?» Князь был мрачен, размышляя над тем, что я ему поведал. Выводы-то напрашивались не очень радужные. «Ты уверен, что атаковавшая тебя тварь действовала до того, как на территории поместья завязался бой?» — спросил меня князь. «Уверен. Лишь после ее смерти прозвучали первые выстрелы, а затем я уже почувствовал магические всплески от заклинаний. Полагаю, те, кто был во время всего произошедшего в главном доме, подтвердят, что первый вой монстров был слышен из моей комнаты. Приходько, полное расследование всего случившегося, отдал приказ одному из своих людей князь. Я хочу знать, откуда взялись твари, и надо понять, как одна из них сумела напасть на Никиту до того, как появились остальные. Действуй. Слушаюсь. Давай вернемся обратно в дом, сказал мне мужчина. Хорошо, хоть семья сейчас не тут. Итак, шестеро убитых среди числа слуг и еще двое гвардейцев сильно ранены. Мы вернулись в главный дом. Вскоре мне предоставили другую гостевую комнату. В прошлое сейчас возились гвардейцы, разбирались с произошедшим. Часа два или около того я был предоставлен самому себе. Точно не скажу, так как решил немного помедитировать. В итоге время для меня пролетело незаметно, и очухался лишь когда в мою дверь постучали. Один из слуг сказал, что князь ждет меня в своем кабинете. Когда я добрался до него и зашел внутрь, то увидел не только самого Волконского за своим столом, но и того самого Приходько, который стоял рядом с ним. «Садись», — сказал князь, — «раз уж ты натолкнул нас на то, что все не так чисто, то тебе тоже надо это все услышать. Мне оказано доверие. Если Волконский будет продолжать в том же темпе, то я так и быть подумаю о том, чтобы не мстить его роду. Но до этого еще очень далеко. Князю необходимо сделать очень многое для того, чтобы я изменил свое решение».